89. Вождь должен самолично участвовать в совете печатного дела. Совет состоит из представителей издательств. Сами они пекутся об изгнании пошлости и зла. Уличенные трижды в этих преступлениях лишаются права издателей. Также сам совет наблюдает за хорошей внешностью изданий и печется о доступных ценах. Они же заботятся, чтобы в народ проникало большое количество полезных листков. Пусть даже оберточная бумага содержит полезные советы. Конечно, издательство образует кооператив.